Во что рыбу заворачиваем? Почему именно рыбой называют образец, шаблон, заготовку какого-то текста или документа? Ни для кого не секрет, что термин «рыба» в ходу в журналистике. Во времена застоя, например, на профессиональном жаргоне рыбой назывался написанный вслепую текст. Суть заключалась в следующем. Дабы до минимума снизить собственные трудозатраты в праздничный день, какого-нибудь 7 ноября или 1 мая, сотрудник редакции, которому поручалось освещение события, заблаговременно раздобывал в обкоме план проведения демонстрации и, сверяясь с порядком прохождения предприятия и учреждений мимо трибуны, на которой располагалось высшее партийное руководство, слегка разбавленное ветеранами войны и труда, писал репортаж, расцвечивая его художественным вымыслом настолько, насколько позволяли его творческие способности. В праздничный день автору оставалось лишь убедиться, что демонстрация прошла по плану, и, дождавшись снимков, сдать материал в печать. А народ, привыкший винить журналистов во всем, считает, что рыбу они и изобрели. Правда, речь ведет не о наших журналистах, а об их коллегах из Англии, где самое простое блюдо – fish and chips, рыба с картошкой, гастрономический эквивалент элементарщины. Сие блюда обычно заворачивали в газету или в страницы, вырванные из никчемных книг. Вот газетчики и издатели изобрели рыбу, которую в тексты заворачивают. Эту версию можно было бы принять, если бы у слова «рыба» не было другого сленгового значения. Так называют ритмически организованный, но совершенно бессмысленный текст, который использует композитор при сочинении музыки на основе ритма и размеров этого текста поэт-песенник впоследствии пишет слова песни. Легенда гласит, что некий поэт делал такую заготовку, используя название «рыб». Полуфабрикат случайно оказался у какого-то певца, понравился ему, и песня про рыб даже стала шлягером. Желающих гнать по рыбе, то есть писать по образцу, и сегодня пруд-пруди. Вот образец объявления в сети. Тексты на готовый материал. Лучше не бывает. Предпочтительно про любовь и ути-пути люли-люли жду рыбу на мыло, и уже через сутки получите вариант. Некоторые острики, поддерживая музыкальную версию, утверждают, что рыбий хребет с костями чем-то действительно напоминает нотную грамоту. Есть еще одна версия. Ее сторонники спрашивают, неужели слово «рыба» не является фонетически близким к слову «грубый»? Неужели грубый набросок не мог впоследствии стать рыбой? А автор словаря русского арго Владимир Елистратов считает, что жаргонная «рыба», возможно, произошло от общеупотребительного просторечного «рыба» – подделка, подтасовка, то, что подбрасывают вместо чего-либо. То есть ждешь мяса, а тебе бац – и рыбный день. Но иногда и рыбий хребет мясом все же обрастает, и получается вполне сносное законченное произведение.